Глава 7. «Готов?» — спросил пастух. «Всегда готов», — кивнул Муха. «Смотри, не переусердствуй, а то он еще не туда крутанет и переедет тебя пополам», — предупредил док. «Не учи отца кататься». «Внимание!» — он появился. На узкую улочку вырулил черный Сааб с мигалкой на крыше, правда, пока не включенной. Пастух и док укрылись в подворотне, а Муха немедленно превратился в упившегося до свинского состояния гражданина и его вынесло на проезжую часть. Сааб заскрипел тормозами, его повело из стороны в сторону, и тут упившегося гражданина качнуло назад, да так, что ноги у него заплелись, и он начал падать. Машина резко встала, осев на передние колеса, и тут Муха рухнул прямо на капот иномарки. Хлопнула дверца, и из Сааба выскочил плечистый, коротко стриженный молодой человек. Второй человек, водитель, остался на своем месте. «Аху!» — заорал плечистый. «Да я...» Но договорить он не успел. Муха вдруг расправился, как пружина, и в мгновенном прыжке достал стриженого точным ударом. В ту же секунду в машину влетел пастух, вырубил водителя, тот не успел даже схватиться за баранку. Тем временем Муха быстро запихнул плечистого в машину, пастух перевалил водителя на себя, а севший за руль док аккуратно загнал машину в подворотню. Все произошло за какие-то полминуты, и никто на тихой улочке даже не заметил столь мелкого происшествия. «Надень его куртку», — сказал пастух, протягивая Мухе куртку водителя. «Мы с доком будем сзади». Еще через пару минут лимузин с Мухой за рулем, очень смахивающим на водителя Сааба, вырулил на улицу. За ним потянулась шестерка дока. Василий Гридько, финансовый директор Интробанка, тот самый длинный, как вермишелина, человек, с которым утром прошлого дня долго и обстоятельно беседовал о каких-то важных неотложных делах Крымов, терпеть не мог никаких задержек. Недаром он всегда таскал с собой в чемоданчике маленький компьютер-ноутбук. А сейчас возникла как раз одна из таких маленьких и незначительных, но выводивших Гридько из себя задержек. Он закончил дела в московской мэрии и торопился в свой офис на Новом Арбате, но когда вышел на улицу, то увидел, что его машины еще нет. Гридько даже сплюнул на асфальт и выругался в полголоса: «Чтоб тебя!» Артисту, примостившемуся неподалеку, начало даже передаваться это его раздражение. Но, слава богу, ненадолго. Спустя 4 минуты машина появилась и лихо притормозила возле Гридько. Артист быстро пошел к этому месту. «Это черт знает что!» — недовольно проворчал финансовый директор, открывая заднюю дверцу. «Где вас носило? Что за разгильдяйство?» Тут он осекся, потому что совершенно не узнал своего водителя. Но в ту же секунду его кто-то мягко впихнул в машину. Финансовый директор плюхнулся на кожу заднего сиденья. Следом за ним в машине оказался артист. Артист захлопнул дверцу, и Сааб резво вписался в автомобильный поток. Сзади за ним потянулась шестерка дока. Муха включил мигалку и, совершенно игнорируя правила уличного движения, погнал машину по городу, время от времени коротко помогая мигалке сиреной. Так, не снижая скорости, они через некоторое время проскочили высотку на Новом Арбате, куда так стремился Гридько. «Вы что?» — испуганно попытался всхлипнуть финансовый директор, но артист ткнул его легонько в бок. «Сиди тихо!» Больше финансовый директор возмущаться не пытался. Сидел тихо. Муха свернул на набережную Москвы-реки, промчался по ней и, наконец, остановился возле каких-то зарослей рядом с железнодорожным мостом. Тут, недалеко от Лужников, было тихо и глухо. Муха выключил мигалку, фары и заглушил двигатель. Гридько испуганно смотрел на своих похитителей. «Мы хотели бы поговорить с вами, господин Гридько», — вежливо начал артист. «Кто вы такие?» «Нам надо задать вам несколько вопросов, — продолжил артист, — а вам надо коротко и ясно на них ответить. Вот и все. После этого мы мирно разойдемся и, надеюсь, больше никогда не встретимся. — Кто вы такие? Я вам ничего не скажу, — заявил Гридько как-то неожиданно решительно. — Скажете, — уверенно произнес Муха, не оборачиваясь со своего водительского места и передернул затвор пистолета. — Скажете, потому что хотите спокойно жить, а не глупо подохнуть, пытаясь сохранить чужие секреты. В руках Мухи была та самая беретта, которой ему угрожал Белобрысый в номере «Люкс» гостиницы «Петровская», и которую Муха отобрал у него. «Что вам надо?» — глухо спросил Гридько. Видимо, после слов Мухи он уже не собирался решительно противостоять бандитам. «Нас интересуют ваши дела с Андреем Сергеевичем Крымовым. Надеюсь, вы не станете утверждать, что не знаете такого и что вчера с 10 часов утра до часу дня ни о чем не разговаривали с ним в своем офисе в высотном здании на Новом Арбате».